Урок состоятельности номер 16. Богатые действуют без опаски. Бедных останавливает страх. В предыдущих главах мы говорили о процессе манифестации. Давайте повторим его формулу. Мысли порождают чувства, чувства порождают действия, действия приводят к результатам. Миллионы людей мечтают о том, чтобы разбогатеть. Тысячи и тысячи строят воздушные замки, практикуют самовнушение и медитацию, чтобы этого добиться. Я медитирую почти каждый день. Тем не менее, еще ни разу во время медитации или грез мне на голову не падал мешок денег. Должно быть, я один из тех несчастных, кому для достижения успеха надо что-нибудь делать. Мечты, самовнушение и медитация – превосходные средства. Но, насколько мне известно, само по себе ни одно из них не способно принести реальные деньги в реальном мире. В реальном мире надо действовать. Хотите знать почему? Давайте вернемся к процессу манифестации. Поразмышляем над тем, что такое мысли и чувства. К какому миру они принадлежат? К внутреннему или внешнему? Конечно, к внутреннему. Теперь перейдем к результатам. К какому миру они принадлежат? К внутреннему или внешнему? К внешнему. Это значит, что действие служит мостиком между внутренним и внешним миром. Но если действие настолько важно, что мешает нам реализовывать свои намерения? Страх. Страх, сомнения и переживания относятся к числу основных препятствий, стоящих на пути не только к успеху, но и к счастью. Это значит, что одно из самых серьезных различий между богатыми и бедными людьми заключается в том, что богатые действуют, невзирая на страх. Бедных страх останавливает. Принцип состоятельности. Действие служит мостиком между внутренним и внешним миром. Принцип состоятельности. На пути к успеху не пытайтесь избавиться от страха. Сьюзен Джефферс даже написала об этом потрясающую книгу, которая называется «Feel the Fear and Do It Anyway». «Действуй, невзирая на страх». Люди допускают серьезнейшую ошибку, ожидая, пока чувство страха ослабнет или покинет их навсегда, чтобы начать действовать. Такие люди, как правило, ждут вечно. Один из наших самых популярных учебных курсов называется Enlightened Warrior Training Camp – тренировочный лагерь свободного воина. Мы учим слушателей тому, что настоящий боец умеет укрощать змею страха. Это не значит, что змею следует убить. Это не значит, что от змеи надо избавиться, и совершенно определенно не значит, что от змеи надо убегать. Змею надо приручить. Постарайтесь осознать, что на пути к успеху не обязательно избавляться от страха. Богатые и успешные тоже боятся. Богатые и успешные тоже сомневаются. Богатые и успешные тоже переживают. Просто они не позволяют этим чувствам остановить себя. Все мы состоим из привычек, и потому должны практиковаться в умении действовать вопреки страху, вопреки сомнениям, вопреки беспокойству, вопреки неуверенности, вопреки неудобству и дискомфорту, и практиковаться в умении действовать даже тогда, когда не хочется. Помню один из своих вечерних семинаров в Сиэтле. В самом конце занятия я рассказывал слушателям о намечающемся в Ванкувере трехдневном интенсивном семинаре «Думай как миллионер». Из зала поднялся человек и сказал: «Харв, почти дюжина моих родственников и знакомых посетили ваше занятие, и результаты просто поразительные. Они почувствовали себя более счастливыми, чем раньше, и на всех парах летят к своему финансовому успеху. Все они говорят, что ваши занятия изменили их жизнь, поэтому если вы будете проводить этот курс в Сиэтле, я обязательно приду». Я поблагодарил этого человека за эмоциональную речь и спросил, готов ли он выслушать совет. Мужчина согласился, и я сказал, что у меня для него всего три слова. «Какие?» — с радостной готовностью поинтересовался он. «Вы абсолютно бедны», — ответил я лаконично. Потом я спросил, как идут его финансовые дела. «Не слишком хорошо», — замялся он. «Верю», — только и оставалось мне добавить. Потом, стоя перед всеми этими людьми, я долго и горячо говорил, «Если трехчасовая поездка или трехчасовой перелет или трехдневный переход мешает вам сделать то, что вам очень нужно и к чему вы стремитесь, что еще может вам помешать?» Ответ прост — «Все, что угодно». Вам будет мешать все. Это зависит не от масштаба проблемы, это зависит от масштаба личности. Это предельно просто, говорил я. Вы можете быть или человеком, которого можно остановить, или человеком, которого остановить нельзя, и зависит это только от вас. Если хотите разбогатеть или добиться успеха еще в чем-нибудь, надо стать бойцом, надо с готовностью браться за все, чего требуют интересы дела. Надо тренировать способность противостоять трудностям. Путь к богатству не всегда гладок. Путь к богатству не всегда прост. Путь к богатству, если откровенно, может быть чертовски труден. И что же? Один из главных принципов свободного воина гласит, если делать только простые вещи, жить будет непросто, но делая то, что трудно, можно почувствовать легкость бытия. Богатые не занимаются только лишь простыми и удобными делами. Такой подход – прерогатива бедных и большинства представителей среднего класса. Речь подошла к концу. Люди молчали. Немного позже ко мне подошел мужчина, спровоцировавший это выступление, и многословно поблагодарил за то, что я открыл ему глаза. Разумеется, он подал заявку на участие в семинаре, несмотря на то, что он проводился в Ванкувере, но самое забавное, что, уезжая, я случайно подслушал его разговор по телефону, во время которого он с жаром говорил своему другу то же, что я недавно говорил ему самому. Думаю, это произвело должный эффект, потому что на следующий день он позвонил и сделал еще 3 заявки. Все эти люди жили на восточном побережье, и все они ехали в Ванкувер. Принцип состоятельности. Если делать только простые вещи, жить будет непросто. Но делая то, что трудно, можно почувствовать легкость бытия. Мы поговорили об удобстве. А как же неудобство? Почему так важно действовать вопреки дискомфорту? Потому что комфорт — это характеристика нашего нынешнего положения. Если хотите перейти на новый уровень жизни, вырветесь из привычной зоны комфорта и учитесь делать неудобные для вас вещи. Предположим, что сейчас уровень вашей жизни можно оценить в 5 баллов, а вы хотите перейти на новую, 10-бальную ступень. Уровни 5 и ниже находятся в зоне вашего комфорта, уровень 6 и все последующие вам незнакомы и некомфортны. Это значит, что ваш путь из уровня 5 в уровень 10 проходит через зону дискомфорта. Бедные и большинство представителей среднего класса избегают неудобств. Помните, мы говорили о том, что удобство – их главный жизненный приоритет. Но позвольте раскрыть вам секрет, известный только богатым и очень успешным людям. Люди склонны переоценивать значение комфорта. Удобство – это тепло, уют и спокойствие, но оно не имеет ничего общего с личностным ростом. Для того, чтобы расти, надо расширять личную зону комфорта. Расти можно только вне зоны удобства. Ответьте вот на такой вопрос. Делая что-то впервые, вы чувствовали себя комфортно или не очень? Скорее всего, не очень. Но что происходит потом? С практикой приходит и ощущение комфорта, правда? Именно так и происходит. В начале пути все чувствуют дискомфорт, но если не сдаваться и не отступать, рано или поздно вы преодолеете неудобную зону и добьетесь успеха. Тогда у вас будет новая, большая зона комфорта, и это будет означать, что вы стали более масштабной личностью. Помните, по-настоящему вы растете только тогда, когда чувствуете себя некомфортно. С сегодняшнего дня, испытывая это ощущение, не торопитесь вернуться в зону комфорта. Лучше скажите себе: «Я должен расти. и двигайтесь вперед. Если хотите быть богатым и успешным, научитесь чувствовать себя комфортно в некомфортных обстоятельствах. Осознанно вступайте в зону дискомфорта и учитесь делать то, что вас пугает. Вот равенство, которое надо запомнить на всю жизнь. ЗУ равно ЗБ. То есть зона удобства равняется зоне богатства. Расширяя зону комфорта, вы увеличиваете доход и зону богатства. Чем удобнее вы себя чувствуете, тем меньше хотите рисковать, тем меньше возможностей используете, тем меньше людей встречаете, тем меньше планов осуществляете. Понимаете, к чему я клоню? Чем больше значит для вас удобство, тем страшнее вам действовать. И напротив, готовностью тянуться к новому, вы расширяете зону собственных возможностей, и это позволяет вам притягивать и удерживать все больший доход и богатство. Помните, если у вас есть большая емкость, зона комфорта, космос поторопится заполнить ее. У богатых и успешных людей очень большая зона удобства, и они непрерывно работают над ее расширением, чтобы добиться еще большего богатства и сохранить его. Принцип состоятельности. По-настоящему вы растете только тогда, когда чувствуете себя некомфортно. Еще никто и никогда не умирал от дискомфорта, но жизнь в угоду комфорту загубило больше идей, больше возможностей, поступков и перспектив, чем все остальное вместе взятое. Удобство убийственно. Если ваша цель – комфорт, могу гарантировать вам две вещи. Первая – вам никогда не быть богатым. Вторая – вам никогда не быть счастливым. Счастье не имеет никакого отношения к спокойной жизни и размышлениям на тему, как все могло бы сложиться. Счастье – результат естественного для человека состояния роста и стремления к реализации своего потенциала. Когда в следующий раз почувствуете дискомфорт, неуверенность или страх, попробуйте не отступать и не возвращаться к безопасным позициям, а идите вперед. Наблюдайте за собственным ощущением дискомфорта, напоминая себе, что это всего лишь ощущение и что оно не имеет над вами власти и не может вас остановить. Если вы будете настойчивы и упорны, вопреки неудобству, вы обязательно достигнете своей цели. Исчезнет чувство дискомфорта или нет, не имеет никакого значения. Более того, почувствовав, что оно ослабевает, примите это как сигнал к постановке новых целей. Ведь каждая минута комфорта означает паузу в вашем развитии. Помните, для того, чтобы полностью реализовать себя, надо все время жить на пределе своих возможностей. И поскольку все мы состоим из привычек, надо практиковаться. Я настаиваю на том, чтобы вы привыкали действовать, несмотря на страх, трудности, дискомфорт и даже вопреки плохому настроению. Таким образом, вы сможете быстро перейти на качественно новый уровень жизни. Не забывайте время от времени контролировать свой банковский счет, потому что, даю гарантию, он тоже будет быстро расти. В этом месте я часто спрашиваю слушателей своих вечерних семинаров. Кто из вас готов действовать вопреки страху и дискомфорту? Как правило, руки поднимают все, возможно, потому что до смерти боятся, как бы я ни прошелся на их счет. Разговоры недорого стоят, говорю я тогда. Давайте проверим, честны ли вы с собой. Я беру деревянную стрелу с остальным наконечником и объясняю, что в качестве подтверждения прошу их сломать эту стрелу горлом. Я показываю, как стальной наконечник касается горла одного человека, в то время как деревянный конец стрелы упирается в ладонь вытянутой руки другого. Суть в том, чтобы пойти прямо на стрелу и сломать ее одним только горлом, прежде чем она пронзит вашу шею. Здесь у многих наступает состояние шока. Иногда на это упражнение я вызываю добровольца, иногда даю стрелу каждому присутствующему. Я работал с аудиториями, в которых стрелы ломали более 1000 человек. Можно ли совершить этот подвиг? Да. Это страшно? Еще как. Некомфортно? Совершенно верно. Помните одно. Страх и дискомфорт не должны вас останавливать. Суть в том, чтобы приучить себя действовать, чего бы это ни стоило, и действовать вопреки всем препятствиям, которые могут встретиться на вашем пути. Многим ли удается сломать стрелу? Да, стрелу ломают все, кто идет на нее со стопроцентной уверенностью. Тем же, кто идет на нее медленно, нерешительно или не веря в свои силы, это не удастся. После упражнения со стрелой я спрашиваю аудиторию. Для кого из вас сломать стрелу на деле было проще, чем решиться на это? Все соглашаются с тем, что все оказалось намного проще, чем они предполагали. Почему же так происходит? Приготовьтесь усвоить один из самых важных уроков в своей жизни. Ваше сознание – лучший сочинитель мыльных опер в истории человечества. Оно выдумывает невероятные истории, основанные на драмах и катастрофах, на вещах, которые никогда не происходили и, вероятно, никогда не произойдут. Об этом блестяще сказал Марк Твен. «Моя жизнь была полна всяческих несчастий, большинство из которых так и не произошли». Один из главных моментов, которые вы должны уяснить, заключается в том, что вы – не ваше сознание. Вы намного больше и намного значительнее своего сознания. Сознание – всего лишь часть вас, так же, как, скажем, рука. Теперь я задам вам наводящий вопрос. Что, если бы ваша рука вела себя так же, как ваше сознание? Шаталась бы из угла в угол, нападала на вас и никогда не переставала ныть. Что бы вы с ней сделали? Большинство говорят, я бы ее отрезал. Но ваша рука – мощный инструмент. Зачем же ее отрезать? Конечно, правильнее было бы попытаться ее контролировать, управлять ею, учить ее работать на себя, а не против. Тренировка и контроль собственного сознания – самое важное с точки зрения счастья и успеха умение, которое только можно приобрести. Именно ему я хочу научить вас с помощью этой аудиокниги и продолжить обучение, если вы примете участие в одной из наших программ. Как тренировать сознание? Начните с наблюдения. Обратите внимание на то, что ваш мозг постоянно генерирует мысли, мешающие счастью и благополучию. Научившись выявлять такие мысли, вы сможете сознательно заменять непродуктивные и неблаготворные идеи на продуктивные и благотворные. Откуда черпать хорошие идеи? Отсюда, из моей аудиокниги. Каждая из деклараций этой аудиокниги – источник продуктивного, ведущего к успеху мышления. Принцип состоятельности. Тренировка и контроль собственного сознания – самое важное с точки зрения счастья и успеха умение, которое только можно приобрести. Возьмите на вооружение этот образ мыслей, образ жизни и эти взгляды. Сделайте их своими. Не ждите официального приглашения. Решите прямо сейчас, что, приняв образ мыслей, описанный в этой аудиокниге, вместо разрушительных установок прошлого, вы значительно улучшите свою жизнь. Постановите, что с сегодняшнего дня не мысли управляют вами, а вы управляете мыслями. С тех пор не ваше сознание, а вы сами ведете свой корабль, и сознание работает на вас. Вы выбираете себе образ мыслей. Вы от рождения наделены способностью в любой момент отказаться от вредной мысли и можете в любой момент присвоить себе полезную мысль, просто сосредоточившись на ней. У вас есть способность контролировать свое сознание. Я уже говорил о том, что на одном из семинаров один из моих лучших друзей, популярный писатель Роберт Аллен, верно подметил: «Каждая мысль оставляет в нашем сознании след. Это значит, что за негативные мысли приходится платить». Платить деньгами, энергией, временем, здоровьем, счастьем. Если хотите быстро перейти на новый уровень жизни, начните делить свои мысли на дающие силу и отбирающие ее. Контролируйте свои мысли и научитесь отличать те из них, которые поддерживают вас на пути к счастью и успеху, от тех, что создают препятствия на этом пути. Сделайте осознанный выбор в пользу позитивных мыслей и не концентрируйтесь на негативных. Если у вас возникает отрицательно заряженная мысль, скажите «отставить» или «спасибо за мнение» и замените ее на более полезную. Этот процесс я называю «сильным мышлением». Запомните мои слова. Взяв его на вооружение, вы навсегда измените свою жизнь. Обещаю. В чем разница между сильным и позитивным мышлением? Различие невелико, но значительно. На мой взгляд, позитивным мышлением люди пользуются для того, чтобы внушить себе, что все прекрасно, но сами в это не верят. Сильное мышление дает понимание того, что все происходящее нейтрально и имеет только то значение, которое мы в него вкладываем, что свою историю мы напишем сами и сами дадим ей оценку. В этом и заключается различие между позитивным и сильным мышлением. Люди, мыслящие позитивно, верят, что их мысли верны. Сильное мышление дает нам возможность понять, что пусть наши мысли и не верны, но коль скоро свой путь мы прокладываем сами, почему бы не заставить его приносить нам пользу? Мы делаем это не потому, что наши новые мысли верны, в прямом смысле слова, а потому что они полезнее и чертовски приятнее негативных. Прежде чем завершить этот раздел, должен вас предупредить. Не пытайтесь выполнить упражнение со стрелой в домашних условиях. Упражнение требует специальной подготовки, иначе можно травмировать себя и окружающих. На своих занятиях мы пользуемся защитным снаряжением. Если вас заинтересовали подобные упражнения, поищите подробное описание курса «Тренировочный лагерь свободного воина» на нашем сайте в интернете. Эта программа наполнит вас энергией, чтобы реализовать все свои возможности и даже больше. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я действую вопреки страху. Я действую вопреки сомнениям. Я действую вопреки переживаниям. Я действую вопреки неудобству. Я действую вопреки дискомфорту. Я действую вопреки плохому настроению». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Запишите три проблемы, касающиеся денег и богатства, которые вас беспокоят, заботят или пугают больше всего. Начните борьбу с ними. Напишите напротив каждого из пунктов план действий на случай, если ситуация, которой вы опасаетесь, действительно возникнет. Удастся ли вам это пережить? Сможете ли вы снова вернуться в строй? Скорее всего, ответы будут утвердительными. А теперь завязывайте со страхом и вперед к богатству. Учитесь выходить из личной зоны комфорта. Намеренно принимайте решения, которые создают вам неудобства. Общайтесь с людьми, с которыми обычно не общаетесь. Попросите повышения по службе или повысьте стоимость своих услуг. Вставайте на час раньше, прогуляйтесь ночью по лесу. Пройдите курс «Тренинг свободного воина». Это научит вас не останавливаться ни перед чем. Второе. Учитесь сильному мышлению. Наблюдайте за собой и своим образом мыслей. Принимайте только те мысли, которые поддерживают вас на пути к счастью и успеху. Боритесь с внутренним голосом всякий раз, когда он говорит «не могу», «не хочу» или «мне не нравится». Не позволяйте этому зависимому от страха и комфорта голосу властвовать над вами. Договоритесь с собой, что если ваш внутренний голос будет препятствовать продвижению к успеху, вы все равно будете действовать хотя бы для того, чтобы показать, кто в доме хозяин. Вы не только станете намного увереннее в себе, но и заставите свой внутренний голос звучать все тише и тише, дав ему понять, как мало он влияет на вас. История успеха Эндрю Уилтона. «Харф, меня зовут Эндрю Уилтон. Мне 18 лет. Я совсем недавно закончил первый курс университета. Два года назад я прослушал интенсивный курс «Думай как миллионер» и с тех пор стал использовать методики, о которых узнал на ваших занятиях. Во время каникул в феврале этого года, когда мои друзья работали или ездили к родителям, я, благодаря деньгам, сэкономленным по вашему методу, смог провести 10 дней на южном побережье Испании. Это было здорово. Я не был бы материально независим до такой степени, чтобы путешествовать куда захочу и делать что захочу, если бы не использовал приемы, почерпнутые из вашего курса. Спасибо вам, Харф.